Ганя. Глава первая. Когда старый Николай оставил Ганю на мое попечение, мне было 16 лет, а она, на год моложе меня, только что выходила из детских лет. От постели угасшего деда я оттащил ее почти насильно, и мы оба вместе отправились в нашу домовую часовню. Двери ее были открыты, пред старым византийским образом Матери Божией горели две свечи, свет которых еле-еле разгонял мрак, царящий в глубине алтаря. Оба мы опустились на колени. Надломленная горем, измученная долгою бессонницей, девочка прижалась своей бедную головкой к моему плечу, и мы так и застыли в молчании. Время было позднее. В зале, прилегающей к часовне, кукушка на старых данцикских часах хрипло прокуковала два раза. Повсюду царила глубокая тишина, прерываемая только отдаленным шумом метели да нервными всхлипываниями Гани. Я не смел обратиться к ней со словом утешения. Я только прижимал ее к себе, как опекун или старший брат. И молиться я не мог. Столько впечатлений я испытал сегодня. Разнообразные картины проходили перед моими глазами, но мало-помалу из этого хаоса выяснялась одна мысль, заговаривала одно чувство, что эта маленькая головка с закрытыми глазами, припавшая к моему плечу, это беззащитное бедное существо становится мне дорого, как родная сестра, за которую отдал бы жизнь, если было нужно, бросил бы перчатку всему миру. Тем временем пришел Кась и стал на колени рядом со мной, потом ксенц Людвиг в сопровождении прислуги. Мы читали молитвы по установившемуся у нас обычаю. Потемневший лик Божией Матери милостиво взирал на нас, точно она принимала участие в наших треволнениях, огорчениях, счастье, несчастье, и благословляла всех собравшихся у ее стоп. Когда ксенц Людвиг начал поминать усопших, по которым мы всегда говорили «вечная память», и прибавил к ним имя Николая, Ганя вновь зарыдала. А я дал себе в душе клятву, что обязательства, которые возложил на меня покойник, исполню свято, хотя бы мне пришлось окупить их ценой величайших пожертвований. Это был обет экзальтированного мальчика, не сознающего ни важности принятия на себя ответственности, ни размеров пожертвований, какие могут представиться ему, но не лишенного благородных побуждений. После молитвы мы разошлись спать. Венгровской нашей старой экономке я поручил отвезти Ганю в комнатку, в которой она должна была отныне поселиться. Поцеловал бедную сиротку, а сам вместе с Казем и ксензом Людвигом отправился в свой флигель. Разделся я и лег в постель. Несмотря на мысль о бедном Николае, которого я сердечно любил, я чувствовал себя гордым и чуть несчастливым в роли опекуна. Меня поднимало в собственных глазах, что я, 16-летний мальчик, должен быть опорою слабого и бедного существа. Я чувствовал себя мужчиной. «Ты не ошибся, добрый старик», — думал я в своем паниче. «В хорошие руки ты отдал будущность своей внучки и можешь спокойно спать в могиле». Действительно, за будущность Гани я был вполне спокоен. Мысль, что со временем она вырастет, и ее надо будет отдавать замуж, в то время не приходила мне в голову. Я думал, что она навсегда останется возле меня, окруженная попечениями, как сестра, любимая, как сестра, печальная, может быть, но спокойная. По обычаю, издавна установившемуся в нашей фамилии, старший сын получал в пятеро больше, чем все остальные члены семьи. Младшие сыновья и дочери уважали этот обычай и никогда не восставали против этого, хотя в нашем роде и не было майората. Я был старший сын, и потому большая часть наследства в будущем принадлежала мне, и я, хотя еще гимназист, смотрел на нее как на свою собственность. Отец мой был одним из самых состоятельных обывателей околотка. Правда, род наш не отличался богатством магнатов, но наших средств было достаточно для безбедного старошлихетского существования и тихой жизни в родном гнезде. Я мог считать себя богатым и потому еще, что спокойно взирал как на свою будущность, так и на будущность Гани, зная, что какая бы участь ни ждала ее, она всегда найдет возле меня и покой, и защиту, если будет нуждаться в ней. С этими мыслями я заснул, а наутро тотчас же принялся за осуществление порученной мне опеки. Как смешно и по-детски это было сделано, но и до сих пор я не могу вспомнить об этом без трогательного чувства. Когда мы с Казем пришли завтракать, то застали уже всех наших домашних. Ксенза Людвика, мадам Диф, нашу гувернантку, и двух моих маленьких сестренок, сидящих по обыкновению на высоких плетеных стульях. Я с необыкновенной важностью уселся на стуле отца, диктаторским оком окинул стол, потом повернулся к прислуживающему казачку и сухо и повелительно сказал ему: «Прибор для панны Ганны». На слове «панна» я сделал особое ударение. До сих пор этого никогда не бывало. Ганя всегда завтракала и обедала в гардеробной, и, как мать моя не желала усадить ее вместе с нами, Николай ни за что не соглашался на это и обыкновенно повторял: «На что это похоже? Пусть питает уважение господам, еще что!» А теперь я вводил новый обычай. Добрый ксенц Людвиг улыбнулся, скрыв свою улыбку за складками фулярового платка. Мадам Диф поморщилась, потому что, несмотря на свое золотое сердце, гордилась своим аристократическим происхождением. Казачок Францишек широко разинул рот и с изумлением смотрел на меня. «Прибор для панны Ганны, слышишь ты?» — повторил я. «Слушаю, вельможный пан», — ответил Францишек, на которого мой тон, видимо, сильно повлиял. Теперь я признаюсь, что даже и вельможный пан едва мог удержать улыбку удовольствия, которое он испытывал, когда его в первый раз возвеличили таким титулом. Только важность положения не дозволила вельможному пану улыбнуться. Тем временем прибор был готов, двери отворились, и вошла Ганя в черном платье, которое за ночь сшили ей горничная и пани Венгровская. Ганя была бледна, глаза ее носили следы слез. В длинные золотистые косы ее были вплетены ленты из черного крепа. Я вскочил с места, подбежал к ней и проводил к столу. Мои старания и вся эта церемония, казалось, еще более конфузили и мучили бедную девочку. Но тогда я не понимал еще, что в минуту горя тихий, одинокий уголок и покой дороже стоят, чем шумные приветствия друзей, хотя бы истекающие из лучших побуждений. Я мучил Ганю, сознавая всю важность своей опеки и думая, что таким образом великолепно исполняю свои обязанности. «Чего она хочет? Скушать что-нибудь? Выпить?» Ганя молчала и только от времени до времени отвечала на мои вопросы. «Ничего, если будет ваша милость, панич». «Это ваша милость, панич?» очень огорчила меня. Тем более, что Ганя обыкновенно была со мной не так церемонна и говорила просто «панич». Но роль, которую я играл со вчерашнего дня, и чрезвычайные условия, в которые я поставил Ганю, делали ее тем более несмелую и покорную. Тотчас же после завтрака я отвел ее в сторону и сказал: «Ганя, помни, что отныне ты моя сестра. С этих пор не говори мне никогда, если будет ваша милость». «Хорошо, если будет ваш... хорошо, панич». Положение мое было довольно странно. Я ходил с Ганей по комнате и решительно не знал, что говорить. Я с удовольствием стал бы утешать ее, но для этого нужно было коснуться вчерашнего дня смерти Николая, и это вызвало бы новый поток слез и разбудило бы ее горе. Кончилось тем, что мы сели на низенький диванчик, стоящий в углу комнаты. Девочка снова прижалась головкой к моему плечу, а я начал гладить ее золотистые волосы. Она прижималась действительно ко мне как к брату, и, может быть, это сладкое чувство доверчивости, возникающее в ее сердце, вновь вызвало слезы на ее глаза. Плакала она долго, а я утешал, как умел. «Опять плачешь, Ганя моя, — говорил я, — дедушка твой на небесах, а я буду стараться». И я не мог говорить далее, и у меня сжималось горло. Я знал, что теперь именно принесли гроб и кладут в него Николая, поэтому и не хотел отпустить Ганю к телу деда, прежде чем все будет готово. Зато я пошел сам. По дороге я встретил мадам Диф и просил ее подождать меня. Мне с нею нужно поговорить по важному делу. Помолившись у гроба Николая и сделав кое-какие распоряжения насчет похорон, я возвратился к француженке и после вступительных слов спросил ее, не захочет ли она, когда пройдут первые недели траура, давать Гане уроки французского языка и музыки. «Месье Ай!» — ответила старая француженка, которая, очевидно, сердила, что я так властно распоряжаюсь всем. «Я с удовольствием сделала бы это, тем более, что сама очень люблю бедную девочку, но не знаю, как посмотрят на это ваши родители. Не знаю, как они отнесутся к той роли, в которую вы хотите поставить сиротку среди вашего семейства. Pas trop de zèle, monsieur Henri. Она под моей опекой, — возвышенно ответил я, — и я отвечаю за нее». «Но я-то не под вашей опекой, — ответила мадам Диф, — а поэтому позвольте мне дождаться возвращения ваших родителей». Упрямство француженки рассердило меня. Но, к счастью, дело с ксензом Людвигом пошло на лад без затруднения. Добрый ксенз, который до тех пор учил Ганю, не только согласился на более обширную программу преподавания, но даже еще похвалил меня за мое рвение. «Вижу, — сказал он, — что ты искренне берешься за исполнение своей задачи. Молод ты, ребенок еще, но я хвалю тебя. Помни только, будь и постоянен так же». И я видел, что ксенц доволен мною. Роль господина дома, которую я присвоил себе, скорее забавляла, чем сердила его. Видел старичок, что во всем этом было много ребяческого, но гордился и утешался тем, что его посев, брошенный в мою душу, не пропал. Любил меня старый ксенц сильно. Сначала в детские годы он наводил на меня страх, а теперь, когда я начинал подрастать, сам мало-помалу подчинялся мне. Ганю он любил так же и готов был для улучшения ее судьбы сделать все, что зависело от него, поэтому мое предложение не встретило никакого сопротивления с его стороны. Мадам Диф — существо в сущности добрейшее, хотя и поворчала на меня, но окружила Ганю всевозможными попечениями. Сиротка могла пожаловаться на что угодно, только не на недостаток любящих сердец. И дворня наша начала относиться к ней иначе, не как к своей сестре, а как к поненке. К требованиям старшего сына, хотя бы даже и ребенка, у нас относились с большим уважением. Этого требовал и мой отец. Апелляция на эти требования была возможна к старшему пану или старшей пани, но противиться им не дозволялось без разрешения свыше. Точно так же старшего сына нужно было величать непременно паничем со дня его рождения. Дворне, как и младшим членам семьи, внушалось почтение к старшему сыну, и этим почтением он пользовался всю свою жизнь. «Тем и стоит семья», — говаривал мой отец. И действительно, благодаря этому добровольный, не основанный ни на каких законных актах договор, в силу которого старший сын получал гораздо большее наследство, чем младший, держался с давних времен. То была семейная традиция, переходящая от поколения к поколению. Дворня привыкла смотреть на меня как на будущего барина, и даже покойник Николай, которому дозволялось все и который мог называть меня по имени, не мог сопротивляться установившемуся обычаю. Мама держала в доме аптечку и сама посещала больных. Во время холеры она проводила целые ночи в крестьянских хатах вместе с доктором, подвергала себя величайшей опасности, а отец, который дрожал при одной мысли об этом, не оказывал никакого сопротивления, только повторял: «Что делать? Долг, долг». Да и сам отец, несмотря на свою кажущуюся строгость, не всегда проявлял ее. Прощал барщину, легко извинял провинившегося, платил долги за крестьян, справлял свадьбы и крестил детей. Нам приказывал уважать людей, старикам на их поклон отвечать поклоном, даже призывал их к себе советоваться. Зато и крестьяне были привязаны к нам, и впоследствии не раз доказывали это на деле. Я говорю это для того, чтобы, во-первых, обрисовать, как у нас шли дела, во-вторых, объяснить, что для превращения Гани в Паненку я не встретил больших затруднений. Больше всего сопротивления, пассивного, конечно, я встретил в ней самой, потому что девочка была настолько робка и настолько Николай напичкал ее уважением господам, что ей нелегко было примириться со своей новой участью. Глава вторая. Похороны Николая были на третий день после его смерти. На печальную церемонию съехалось много наших соседей. Старик, хотя и был слугой, но пользовался всеобщим уважением и любовью. Похоронили его в нашем склепе, рядом с дедом моим полковником. За все это время я не терял Ганю из виду ни на минуту. Приехала она со мною в одних санях. Я хотел, чтобы она вместе со мной и домой возвратилась, но ксенц Людвиг приказал мне идти просить соседей заехать с кладбища к нам обогреться и подкрепить силы. Тем временем Ганя поступила на попечение моего коллеги и приятеля Мирзы Давидовича, сына Мирзы Давидовича, соседа моего отца, по происхождению татарина и магометанина, но принадлежащего к старой дворянской фамилии, которая поселилась здесь с давних времен. Я должен был сесть вместе с Сушицкими, а Ганя вместе с мадам Див и молодым Давидовичем поместились в других санях. Я видел, как добрый мальчик окутал Ганю своей шубой, потом вырвал у кучера вожжи, гикнул на лошадей, и они помчались, как стрела. Возвратившись домой, Ганя пошла плакать в комнату деда, а я, несмотря на мое желание, не мог последовать за нею, потому что должен был вместе с ксензом Людвигом принимать гостей. Наконец разъехались все. Остался только Мирза Давидович, который должен был провести у нас конец рождественских праздников и до некоторой степени позаниматься со мной вместе, потому что мы были уже в 7-м классе, и нас ожидал экзамен зрелости, но больше для того, чтобы ездить верхом, стрелять в цель из пистолетов, фехтовать и охотиться, а это мы оба предпочитали переводом аналов Тацита и Киронедии Ксенофонта. Мирза был веселый малый, сорванец и школьник великий, вспыльчивый, как порох, но милый в высочайшей степени этого слова. У нас в доме его любили все, за исключением отца, которого сердило то, что молодой татарин стрелял и фехтовал лучше меня. Зато мадам Диф восторженно восхищалась им, потому что по-французски он говорил, как парижанин, болтал, острил и забавлял француженку так, как нам и во сне бы не приснилось. Ксенц Людвиг, с своей стороны, питал легкую надежду, что присоединит его к католической религии, тем более что мальчик порою шутил над Магометом и, вероятно, скоро бросил бы Коран, если бы не боялся отца, который в силу фамильных традиций обеими руками держался магометанства и повторял, что, как старый шляхтич, он предпочитает быть старым магометанином, чем свежеиспеченным католиком. Вообще-то у старого Давидовича не было никаких ни турецких, ни татарских симпатий. Предки его поселили здесь чуть ли не со времен Витольда, то была шляхта состоятельная, и сидела она издавна в одном гнезде. Часть имений, которыми они обладали, еще Ян Собесский даровал Мирзе Давидовичу, полковнику легкой конницы, который под Веной оказал чудеса храбрости, и портрет которого до сих пор еще висит в хожелях. Помню, портрет этот производил на меня странное впечатление. Полковник Мирза был человек страшный. Лицо его было исписано сабельными ударами, как таинственными литерами Корана. Цвет лица его был смугло-серый, виски выдавались вперед, косые глаза с диким и угрюмым блеском обладали той особенностью, что из портрета всегда смотрели на тебя, как бы ни стал, прямо или с какого-нибудь бока. Но коллега мой Селим ни в чем не был похож на своих предков. Его мать, на которой старый Давидович женился в Крыму, была не татаркой, а, кажется, грузинкой. Я не помню ее, но знаю, что о ней говорили, будто это была красота необычайная, и что Селим, как две капли, похож на нее. Ах, и какой прелестный мальчик был этот Селим! Глаза его еще сохраняли чуть-чуть заметный косой разрез, но то не были татарские глаза, а большие, черные, задумчивые и меланхолические глаза, которыми отличаются грузинки. Я во всю свою жизнь не видал ничего более прелестного. Когда Селим попросит чего-нибудь и посмотрит на человека, то кажется, что он берет его прямо за сердце. Черты лица его были правильные, благородные, точно иссеченные художественным резцом. Цвет лица смуглый, но мягкий, слегка выдающиеся ярко-красные губы и зубы, как ряд жемчугов. Но когда, например, Селим повздорит с товарищем, а это случалось довольно часто, то вся кротость его исчезала, как обманчивый мираж. Тогда он становился почти страшен, глаза его вытягивались как-то вкось и светились, как у волка, на лбу выступали жилы, кожа лица темнела, в нем пробуждался настоящий татарин, такой, с какими привыкли ведаться наши предки. Но длилось это недолго. Через минуту Селим плакал, просил прощения, целовал недавнего врага, и ему всегда прощали. Сердце у него было отличное, склонность к благородным поступкам огромная, но он был какой-то растрепанный, слегка легкомысленный и непоседа самого высшего сорта. Ездил верхом, стрелял и фехтовал он бесподобно, а учился посредственно, потому что, несмотря на свои огромные способности, был отчасти лентяем. Мы любили друг друга как братья. Часто дрались, мирились так же часто, что, конечно, не влияло на нашу дружбу. Половину вакаций и праздников он проводил у нас, другую я у него в Хожелях. И теперь он должен был пробыть у нас до конца рождественских праздников. Гости после обеда разъехались рано, часа в 4. Короткий зимний день окончился, к нам в комнату заглядывала яркая вечерняя заря. На деревьях, стоящих перед окнами и облитых красным блеском, неуклюжие вороны хлопали крыльями. Было видно, как целые их стаи плавают над прудом и точно тают в кровавых отблесках зари. В зале, куда мы перешли после обеда, царило молчание. Мадам Диф пошла в свою комнату раскладывать по своему обыкновению пасьянс. Ксёнц Людвиг мерным шагом прохаживался из угла в угол и нюхал табак. Мои маленькие сестренки возились под столом на ковре и переплетались русыми прядями своих волос. Ганя, я и Селим сидели на диване у окна и смотрели на пруд, на лес и на догорающий свет зимнего дня. Наконец, почти совсем стемнело. Ксёнц Людвиг пошел читать молитвы. Одна из моих сестер погналась за другой в соседнюю комнату. Селим начал что-то болтать, как вдруг Ганя прижалась ко мне и прошептала: «Панич, мне что-то страшно, я боюсь». «Не бойся, Ганя моя», — сказал я и привлек ее к себе. «Прижмись ко мне вот так. Пока ты около меня, тебе нечего бояться. Ничего дурного с тобой не будет. Смотри, я ничего не боюсь и всегда сумею защитить тебя». Это была неправда. Мрак ли царящий в зале был этому причиной, слова ли Гани или недавняя смерть Николая, но я был под каким-то странным впечатлением. «Может быть, приказать принести огня?» «Хорошо, панич. Мирза, прикажи Франку дать огня». Мирза вскочил с дивана, и вскоре мы услыхали за дверями необыкновенный шум и топот. Дверь с треском распахнулась, в нее как вихрь ворвался Франок, а за ним, держащий его за плечи, Мирза. Лицо у Франка было глупо и испуганное, потому что Мирза вертел его как кубарь, а иногда и сам вертелся с ним. Таким же винтообразным движением он довел его до дивана и сказал: «Пан приказывает тебе принести огня, потому что паненка боится. Что ты хочешь? Принести огонь или чтоб я голову у тебя оторвал?» Франок через минуту возвратился с лампой, но оказалось, что свет режет заплаканные глаза Гани. Мирза погасил лампу, мы опять остались в таинственном мраке, и опять воцарилось между нами молчание. Но теперь луна заглянула своим серебристым серпом в наше окно. Гани, видимо, все боялась еще, потому что прижалась ко мне еще крепче. Да кроме того, я должен был держать ее за руку. Мирза сел напротив нас и по своему обыкновению из шумного настроения перешел в задумчивость, а через несколько минут и совсем размечтался. Тихо было все, ужасно тихо. Нам страшно, но все-таки хорошо. «Пусть Мирза расскажет нам какую-нибудь сказку», — проговорил я. «Он так отлично рассказывает. Хочешь, Ганя?» «Хорошо», — ответила девочка. Мирза поднял глаза кверху и на минуту задумался. Луна ярко освещала его красивый профиль, и через минуту он начал рассказывать своим чудесным голосом. «За лесами, за горами жила в Крыму одна добрая волшебница по имени Лала. А раз проезжал мимо ее хаты султан, который назывался Гарун и который был очень богат. У него был коралловый дворец с бриллиантовыми колоннами, крыша на этом дворце была из жемчуга, а весь дворец такой большой, что нужно было идти целый год, чтобы пройти его из конца в конец. Сам султан в тюрбане носил настоящие звезды, тюрбан был из солнечных лучей, а наверху его был лунный серп, который один волшебник отсек у луны и подарил султану. Едет султан мимо волшебницы Лалы и плачет, да так плачет, так плачет, что слезы падают на дорогу, а куда упадет слеза, там тотчас же вырастает белая лилия. «Что ты плачешь, султан Гарун?» — спрашивает его волшебница Лала. «Как же мне не плакать?» — отвечает султан Гарун. «Одна у меня только и есть дочка, прекрасная, как заря утренняя, да и ту я должен отдать черному Дефсу с огненными глазами, который, что ни год...» Вдруг мерза оборвался и замолчал. «Спит Ганя?» — шепнул он мне через минуту. «Нет, не сплю», — сонным голосом отвечала девочка. «Не плачь, султан», — говорит Лала, — «садись на крылатого коня и поезжай в пещеру Бора. Злые облака будут преследовать тебя по дороге, но ты брось им вот эти маковые зернышки, и облака уснут как раз». И так дальше рассказывал мерза, а потом снова оборвался и посмотрел на Ганю. Девочка теперь действительно спала. Измучена она была ужасно, настрадалась в волю и потому уснула крепко. Мы с Селимом оба почти не смели перевести дыхание, чтобы не разбудить ее. А Ганя дышала спокойно, ровно. Селим подпер голову рукою и глубоко задумался. Я поднял глаза кверху, и мне казалось, что я на крыльях ангелов улетаю в небесное пространство. Я не сумею передать сладкого чувства, которое охватило всего меня при сознании, что это маленькое, дорогое мне существо спит спокойно и так доверчиво на моей груди. Какая-то дрожь пробегала по моему телу, какие-то новые, незнакомые, неземные голоса начали пробуждаться в моей душе и слагаться в стройный хор. О, как я любил Ганю! Как я любил ее еще любовью брата и защитника, но без границы и меры. Потихоньку я приблизил губы к выбившемуся локтю Гани и поцеловал его. В этом не было ничего земного, потому что и ее, и мой поцелуй были одинаково невинны. Вдруг мерза вздрогнул и пробудился от задумчивости. «Какой ты счастливый, Генрик!» — прошептал он. «Да, Селим». «Но, однако, не могли же мы вечно оставаться в таком положении? Не станем будить ее, а перенесем в ее комнату», — сказал мне мерза. «Я и один перенесу, а ты только отворяй двери», — ответил я. Я осторожно взял Ганю на руки, хотя я был еще мальчик, но принадлежал к породе сильных людей. Кроме того, девочка была так мала и слаба, что я поднял ее, как перышко. Мерза отворил двери в соседнюю освещенную комнату, и таким образом мы добрались до зеленого кабинета, который я назначил Гане спальнею. Кроватка была уже приготовлена, в камине трещал веселый огонь, а у камина сидела и поправляла угли старая венгровская, которая испуганно закричала, увидав меня с моею ношею. «Господи, боже мой, панич несет девчонку! Нельзя было разбудить ее, чтобы она сама пришла!» «Тише, пожалуйста!» — гневно крикнул я. «Паненка, а не девчонка, я говорю, слышишь?» Паненка измучилась. «Прошу, не будить ее! Раздеть и осторожно положить в кроватку. И помни, что она сирота, что ее нужно утешать после смерти деда». «Сиротка, бедняжечка, правда, сиротка?» — разжалобилась и венгровская. Мерза поцеловал за это старушку, и мы ушли пить чай. За чаем мерза расшалился ужасно и забыл обо всем. Но я не вторил ему. Во-первых, потому что был грустен, а во-вторых, думал, что человеку почтенному, опекун, уж нельзя вести себя по-мальчишески. В этот вечер мерза получил еще головомойку и от ксенза Людвига за то, что во время нашей молитвы в часовне он взобрался на низкую крышу ледника и начал выть. Конечно, дворовые собаки сбежали со всех сторон и, аккомпанируя Мерзе, подняли такой содом, что мы не могли окончить наших молитв. — Что ты, ошалел, что ли, Селим? — спрашивает ксёнц Людвиг. — Извините, я молился по-магометански. — Ах ты, скверный мальчишка! Не шути ни над какой религией! А если я хочу сделаться католиком, и сделался бы, если б не боялся отца? Что мне дело до Магомета? Ксёнц, затронутый с слабой стороны, замолчал, и мы пошли спать. Мне и Селиму отвели особую комнату, потому что ксёнц знал, что мы любим болтать, а мешать нам не хотел. Когда я разделся и заметил, что Мерза собирается ложиться спать без молитвы, то спросил: «Ты, Селим, действительно никогда не молишься?» «Как не молюсь? Хочешь, сейчас начну?» Он встал у окна, поднял глаза на луну, простер к ней руки, начал взывать певучим голосом: «О, Аллах, Акбар, Аллах, Аллах, Керим!» Весь в белом, с глазами поднятыми к небу, он был так прекрасен, что я не мог свести с него глаз. Потом Селим начал объяснять мне, что я сделаю. В нашего пророка, который другим не позволяет иметь больше одной жены, а сам имел их столько, сколько ему хотелось, я не верю. Притом ты знаешь, что я люблю вино. Никем другим, как магометанином, мне быть нельзя, а так как я в Бога все-таки верую, то иногда и молюсь, как умею. Впрочем, разве я знаю что-нибудь? Знаю, что Бог есть, вот и все. И через минуту он заговорил совсем о другом. Знаешь что, Генрик? Что? У меня есть великолепные сигары. Мы уже не дети, можем курить. Давай. Мерза соскочил с постели и достал пачку сигар. Закурили мы, улеглись и только старались сплевывать так, чтобы это было незаметно. Через минуту Селим заговорил опять. Знаешь что, Генрик, я тебе завидую. Ты так вот уж действительно взрослый. Надеюсь, потому что ты опекун. Ах, если б и мне отдали кого-нибудь под опеку. Это не так легко. Да кроме того, откуда же возьмется другая Ганя? Ну вот что, продолжал я вполне убежденным голосом. Я думаю, что более уж не поеду в гимназию. Человек, у которого такие обязанности дома, не может ходить в школу. И все-то ты бредишь. Что ж, ты совсем, значит, не будешь учиться? А главная школа? Ты меня знаешь, что я учиться люблю, но долг прежде всего. Разве отец отпустит со мною Ганю в Варшаву? Ему это и во сне не приснится. Пока я в гимназии, конечно, нет, но как сделаю студентом, то мне отдадут Ганю. Как разве ты не знаешь, что такое студент? Да-да, а может быть, ты будешь надзирать за ней, а потом женишься на ней. Я так и привскочил на кровати. Мерза, да ты с ума сошел! Да почему же бы и нет? В гимназии человеку жениться нельзя, но студенту можно. А студент может иметь не только жену, но и детей. Но в это время прерогативы и все привилегии студенчества не интересовали меня ни на каплю. Вопрос Мерзы как молния осветил ту часть моей души, которая и для меня оставалась еще темную. Тысячи мыслей, точно тысячи птиц, промелькнуло в моей голове. Жениться на моей дорогой, милой сиротке? Да, это была молния, новая молния мысли и чувства. Казалось мне, что во мрак моего сердца кто-то внес огонь. Любовь, хотя и глубокая, но до сих пор братская, от этого огня окрасилась розовым светом и загорелась до сих пор незнакомым мне теплом. Жениться на ней, на Гане, на этом светлокудром ангеле, на моей дорогой любимой. И я слабым, тихим голосом, как эхо, повторил свой последний вопрос. Мерза, да ты с ума сошел? «Я побился бы об заклад, что ты уже влюбился в нее», — ответил Мирза. «Я не отвечал ничего». Погасил огонь, потом схватил угол подушки и начал целовать его. «Да, я уже любил».